Тотчас мы принялись строить большой плот. Работа продвигалась медленно, и плот был закончен лишь на следующий день. К этому времени воды Сноуи значительно спали. Бурный поток опять превратился в реку с быстрым течением. Я поведу плот окольным путем. Вильсон. Вильсон возьмет весло. Надеюсь, нам удастся переправиться. Леди Эллен, мисс Мэри и Мюльредди должны разместиться посередине плота. Остальные вокруг них. Хорошо. Дайте, пожалуйста. Да, руку, вашу руку. Вильсон, все готово к отплытию? Все, капитан. Будь начеку, Вильсон. Держи против течения. Внимание. Отчаливаем. Есть, капитан. На протяжении первых 15 сажений все шло благополучно. Но вскоре плот попал в водовороты. Его закружило и с невероятной быстротой понесло вниз по течению. Джон, рискуя сломать кормовое весло, пытался направить плот к берегу. Вильсон бросился помогать ему. Наконец, их усилия увенчались успехом. После более чем получасовой переправы плот ударился о крутой берег. Скорее! Скорее, плот заливают водой. Вильсон! Вильсон, помогите Мюльредди! Мисс Мэри, вашу руку! Роберт, мальчик, не мешкай на берег! Эллен, я понесу вас! Все добрались? Да, все на месте. Но большая часть провизии и все оружие унесло течением. Только мой карабин цел. Но это не меняет дело. Мы находимся в 35 милях от Делегита. Необходимо отправиться в путь. Немедленно. Сэр Гленарван, я останусь на берегу ждать помощи из Делегита. Я пока не могу сам идти. Я задержу весь отряд. Нет, друг мой, я никого здесь не оставлю. Сделаем носилки и понесем тебя по очереди. Носилки сделали из крепких ветвей эвкалипта, и Мюльредди волей-неволей пришлось лечь на них. Гленнерван захотел первым нести своего матроса. Он взялся за носилки с одной стороны, Вильсон с другой, и отряд двинулся в путь. Надежда не покидала нас и дала нам силы преодолеть тяжелый путь за 2 дня. 25 января в 11 часов утра показался Делегит, находящийся в 50 милях от залива Туфолда. Может быть, Дункан задержался, и мы сможем опередить приход яхты? Никогда не надо терять надежды. На почтовой карете мы за сутки доберемся до залива. Отправимся немедленно. Мальчик, я не вижу ни одного паруса. Может быть, Дункан еще не вышел из Мельбурна? Нет. Я знаю Тома Остина. Нет, сэр. Мой помощник не мог на 10 дней задержать выполнение приказа. Джон, надо послать телеграмму начальнику порта в Мельбурн. Я хочу знать, как обстоит дело. Хорошо, сэр.